Его китайские усы пошевелились. Он придержал один ус, сощурился, глядя в небо. Все это вызвало у Якова догадку. Соврет, но как? Носков, кто это? Охотник, курчавый, кривоногий. Да, как будто видел такого в лесу. Скверное ружьишко, а что? Теперь офицер смотрел в лицо Якова пристальным, спрашивающим взглядом серых глаз какой-то светленькой искры в центре зрачка. Яков быстро рассказал ему о Носкове. Нестеренко выслушал его, глядя в землю, забивая в нее прикладом ружья сосновую шишку. Выслушал и спросил, не подняв глаз. «Почему же вы не заявили полиции? Это ее дело, батенька, и это ваша обязанность. Я же говорю, он будто бы шпионит за рабочими, а это ваше дело». Так сказал жандарм, гася папиросу о ствол ружья, и снова, глядя прищуренными глазами, прямо в лицо Якова, внушительно начал говорить что-то не совсем понятное. Выходило, что Яков поступил незаконно, скрыв от полиции попытку грабежа. Но что теперь уж заявлять об этом поздно? Если бы вы его тогда же сволокли в полицейское управление, ну, дело ясное. Но и то не совсем. А теперь как вы докажете, что он нападал на вас? Ранен? Ба! Человека можно выстрелить с испуга, случайно, по неосторожности. Яков чувствовал, что Нестеренко хитрит, путает, что-то даже как бы захочет запугать и отодвинуть себя в сторону от этой истории. А когда офицер сказал о возможности выстрела с испуга, подозрение Якова упрочилось. Врет. Даст, батенька. За то, что он выдает себя каким-то наблюдателем, этот гусь, конечно, поплатится. Мы спросим его, что он знает. И, положив руку на плечо Якова, офицер сказал, «Вот что. Вы мне дайте честное слово, что все это останется между нами. Это в ваших интересах, понимаете? Итак, честное слово? Конечно, пожалуйста. Вы не скажете об этом ни дяде, ни Мирону, ни Алексеевичу. Вы действительно не говорили еще им. Ну вот, предоставим это дело его внутренней логике и никому ни звука. Так. Охотник сам себя ранил». Яков улыбался. С ним говорил другой человек, веселый, добродушный. «До свидания», — говорил он. «Помните? Честное слово». Артамонов-младший возвратился домой несколько успокоенный. Вечером дядя предложил ему съездить в губернию. Он уехал с удовольствием. А через 8 дней, возвратясь домой и сидя за обедом у дяди, с новой тревогой слушал рассказ Мирона. Нестеренко оказался не таким бездельником, как я думал. Он и в городе поймал троих, учителя Модестова и еще каких-то. «А у нас?» — спросил Яков. «У нас Седова, Крикунова, Абрамова и 5 помоложе». Хотя арестовывать приезжали жандармы из губернии, но, разумеется, это дело Нестеренко. И таким образом жена его хворает с явной пользой для нас. Да, он не глуп, боится, чтобы его не кокнули. «Теперь перестали убивать», — заметил Алексей. «Ну, — сказал Мирон, — да, в городе арестован еще этот охотник. Носков?» — тихо испуганно спросил Яков. «Не знаю. Он жил у дьяконицы. У нее же в бане устраивали свои конгрессы эти революционеры. А в доме у нее и с нею забавлялся твой отец, как тебе известно». «Совпадение», — да уж, — сказал Алексей, мотнув лысой головою. «Что с ним делать?» У Якова потемнело в глазах, и он уже не мог слушать, о чем говорят дядя с братом. Он думал, Носков арестован. Ясно, что он тоже социалист, а не грабитель, и что это рабочие приказали ему убить или избить хозяина. Рабочие, которых он, Яков, считал наиболее солидными, спокойными. Седов, всегда чисто одетый и уже не молодой, вежливый, веселый слесарь Крикунов, приятный Абрамов, певец и ловкий на все руки работник, можно ли было думать, что эти люди тоже враги его? Ему показалось также, что эти дни в доме дяди стало еще более крикливо. Золотозубый доктор Яковлев, который никогда ни о ком и ни о чем не говорил хорошо, а на все смотрел издали чужими глазами, посмеиваясь, стал еще более заметен и как-то угрожающе шелестел газетами. «Да», — говорил он, сверкая зубами, — «шевелимся, просыпаемся». Люди становятся похожи на обленившуюся прислугу, которая, узнав о внезапном, неожиданном ей возвращении хозяина и боясь расчета, торопливо, в испуге, метет, чистит, хочет привести в порядок запущенный дом. «Двусмысленно говорите вы, доктор», — заметил Мирон, поморщившись. «Это ваш анархизм, скептицизм». Но доктор говорил все громче. Речи его становились длиннее, слова внушали Якову тревогу. Казалось, что и все чего-то боятся, грозят друг другу несчастьями, взаимно раздувают свои страхи. Можно было думать даже так, что люди боятся именно того, что они сами же и делают, своих мыслей и слов. В этом Яков видел нарастание всеобщей глупости. Сам же он жил страхом, не выдуманным, а вполне реальным, всей кожей чувствуя, что ему на шею накинута петля, невидимая, но все более тугая и влекущая его навстречу большой неотвратимой беде. Его страх возрос еще более месяца через два, когда снова в городе явился Носков, а на фабрике Абрамов, гладко обритый, желтый и худой. «Возьмете меня, старика?» — спросил он, улыбаясь. Яков не посмел отказать ему. «Что, трудно в тюрьме?» — спросил он. Абрамов ответил все с той же улыбкой. «Тесно очень. Если б ТИФ не помогал начальству, не знаю, куда бы оно сажало народ?» «Да», — подумал Яков, проводив ткача, — «ты улыбаешься, а я знаю, что ты думаешь». В тот же вечер Мирон из-за Абрамова устроил ему оскорбительную сцену, почти накричал на него, даже топнул ногою, как на лакея. «Ты с ума сошел», — кричал он, и нос его покраснел со зла. «Завтра же дай расчет». А через несколько дней, когда он утром купался в оке, его застигли поручик Маврин и Нестеренко. Они подъехали в лодке, усатый от множества удилищ. Хладнокровный поручик поздоровался с Яковом небрежным кивком головы, молча и тотчас же отъехал на середину реки. А Нестеренко, раздеваясь, тихо сказал: «Вы напрасно не приняли Абрамова. Очень жалею, что не мог предупредить вас. Это Мирон», — пробормотал Артамонов-младший, чувствуя, что слова офицера крепко пахнут спиртом. «Да», — спросил Нестеренко, — «это не от вас зависело. Парень этот был полезен, приманка». И, глядя на Якова глазами соучастника, голый, золотистый на солнце, блестя кожей, как сазан чешуей, офицер снова спросил: «А приятеля вашего видели, охотника?» Нестеренко засмеялся тихим смехом самодовольного человека. «Знаете, что его побудило охотиться на вас? Ружье хотел купить, двустволку. Все страсти, батенька, страсти руководят людьми. Да-с. Он охотник, будет очень полезен, теперь, когда его крепко держу за горло, благодаря его ошибке с вами». «Какая же ошибка, когда вы говорите?» «Ошибка, сударь мой, ошибка», — настойчиво повторил офицер и, разбрызгивая воду, крестя голую грудь, пошел в реку, шагая как лошадь. «Черт вас всех побери!» — уныло подумал Яков. Вдруг точно дверь закрыли в комнату, где был шум, пришла смерть. Среди ночи Якова разбудила всхлипывая мать. «Вставай скорее!» — Тихон прискакал. «Дядя Алексей скончался!» Яков вскочил, забормотал. «Как же это? Он не хворал ведь!» Пошатываясь, тяжко дыша, в дверь влез отец. «Тихон!» — ворчал он. «Где Тихон? Там уж добра не жди!» «Вот Яков, а? Вдруг?» Босый в халате, накинутом на ночное белье, он дергал себя за ухо, оглядывался, точно попал в незнакомое место. «Ух, как же это!» — недоумевал Яков. «Без покаяния», — сказала мать, похожая на огромный мешок муки. «Поехали на бричке». Яков сидел за кучера, глядя, как впереди подпрыгивает на коне Тихон, а сбоку от него по дороге стелется, пляшет тень, точно пытаясь зарыться в землю. Ольга встретила их на дворе. Она ходила от сарая к воротам туда и обратно, в белой юбке, в ночной кофте. При свете луны она казалась синеватой, прозрачной, и было странно видеть, что от ее фигуры на лысый булыжник двора падает густая тень. «Вот и кончилась моя жизнь», — тихонько сказала она. Черная собака Кучум неотвязно шагала вслед за нею. На скамье под окном кухни сидел, согнувшись, Мирон. В одной его руке дымилась папироса, другую он раскачивал В очках блестели стекла. Тонкие золотые ниточки сверкали в воздухе. Без очков нос Мирона казался еще больше. Яков молча сел рядом с ним. А отец, стоя посреди двора, смотрел в открытое окно, как нищий, ожидая милостыни. Ольга возвышенным голосом рассказывала Наталье, глядя в небо. Не заметила я когда. Вдруг плечико у него стало смертно холодное, ротик открылся. Не успел родной сказать ни последнее слово свое. Вчера пожаловался, сердце колет. Рассказывала Ольга тихо, и от слов ее тоже как будто падали тени. Мирон, бросив погасшую папиросу, боднул Якова головой в плечо и тихонько провыл. «Ты не знаешь, какой он хороший. Что ж делать?» — ответил Яков, не находя иных слов. «Надобно было сказать что-нибудь и тетке. А что скажешь?» Он замолчал, глядя в землю, шаркая ногою по ней. Отец, крякнув, осторожно пошел в дом. За ним на цыпочках пошел и Яков. Дядя лежал накрытый простынею. На голове его торчал рогами узел платка, которым была подвязана челюсть. Большие пальцы ног так туго натянули простыню, точно пытались прорвать ее. Луна, обтаявшая с одного бока, смотрела в окно. Шевелилась занавеска, на дворе звыл кучум, и, как бы отвечая ему, Артамонов-старший сказал ненужно громко, размашисто, крестясь. «Жил легко и помер легко». Из окна Яков видел, что теперь по двору, рядом с теткой, ходит Вера Попова, вся в черном, как монахиня, и Ольга снова рассказывает возвышенным голосом. «Во сне скончался!» «Не дури!» — тихо крикнул Вялов. Он, вытирая лошадь клочками сена, мотал головою, не давая коню схватить губами его ухо. Артамонов-старший тоже взглянул в окно, проворчал. «Орет дурак, ничего не понимает». «Ничего не надо говорить», — подумал Яков, выходя на крыльцо, и стал смотреть, как тени черной и белой женщин стирают пыль с камней. Камни становятся все светлее. Мать шептала с Тихоном, он согласно кивал головою, конь тоже соглашался. В глазу его светилось медное пятно. Вышел из дома отец. Мать сказала ему: «Никите Ильичу депешу бы послать, Тихон знает, где он». «Тихон знает», — сердито повторил отец. «Пошли, Мирон». Мирон встал, пошел, задел плечом косяк двери и погладил косяк ладонью. «Илье тоже пошли», — сказал Артамонов-старший вслед ему. Из темной дыры, прорезанной в стене, Мирон ответил: «Илья не может приехать, ведь я с ним 30 лет прожила», — рассказывала Ольга, и точно сама удивлялась тому, что говорит. «Да еще до венца 4 года дружились. Как же теперь я буду?» Отец подошел к Якову. «Илья где?» «Не знаю. Врешь. Не время теперь говорить об Илье, папаше». Во двор поспешно вошел доктор Яковлев. Спросил: «В спальне?» «Дурак», — подумал Яков. «Ведь не воскресишь?» Его угнетала невозможность пропустить мимо себя эти часы уныния. Все кругом было тягостно, ненужно. Люди, их слова, рыжий конь, лоснившийся в лунном свете, как бронза, и эта черная, молча скорбевшая собака. Ему казалось, что тетка Ольга хвастается тем, как хорошо она жила с мужем. Мать в углу двора всхлипывала как-то распущенно, фальшиво. У отца остановились глаза, одеревенело лицо, и все было хуже, тягостнее, чем следовало быть. В день похорон дяди Алексея на кладбище, когда гроб уже опустили в могилу и бросали на него горстями желтый песок, явился дядя Никита. «Вот еще», — подумал Яков, разглядывая угловатую фигуру монаха, прислонившейся к стволу березы, им же посаженной. «Опоздал ты», — сказал ему отец, подходя к брату, вытирая слезы с лица. Монах втянул, как черепаха, голову свою в горб. Вид у него был нищий, ряса выгорела на солнце. Клобук принял окраску старого жестяного ведра, сапоги стоптаны. Пыль на его лицо опухла, он смотрел мутными глазами в спины людей, окружавших могилу, и что-то говорил отцу неслышным голосом, дрожала серая бороденка. Яков из-под лобья оглянулся. Монаха любопытно щупали десятки глаз.